Ухмылки сползли с лиц зрителей. Они удивленно переглядывались. Рэмбо отъехал на исходную позицию. Снова все свое внимание он сосредоточил на колышке. Рэмбо пришпорил лошадь так сильно, что бедное животное припустило галопом с еще большей, чем в первый раз, скоростью. Колышек быстро приближался. Издав клич, Рэмбо выхватил огромный нож, отпустил поводья, ухватился за седло и нагнулся так, что голова его оказалась на уровне подпруги. Его длинный, почти как меч, нож блеснул на солнце и вонзился в колышек. Держа нож в высоко поднятой руке так, чтобы все могли видеть вытащенный колышек, Рэмбо выпрямился в седле и объехал вокруг поляны. Афганцы не смогли удержаться от восхищения. Они кричали, улюлюкали, хохотали. Вновь нагнувшись, Рэмбо воткнул колышек в землю и вернул лошадь хозяину. Мусад смотрел на все это из-за деревьев. Он вышел вперед. Серебро в его бороде блеснуло на солнце. Голос напоминал рычание. Слов его Рэмбо не понял. Мишель перевела, с трудом скрывая тревогу. Он говорит, ваш спектакль был впечатляющим. Теперь он хочет знать, не хотите ли вы сыграть с ним в другую игру. Я должен сыграть, ответил Рэмбо. Я говорил вам, нужно заставить его поверить мне. Нет, возразила Мишель. Подумайте лучше, как вам можно выкрутиться. Он хочет обмануть вас и поставить в глупое положение. Я окажусь в глупом положении, если откажусь. Похоже, я знаю, что за игра у него на уме. Боюсь, это «Бускаши», — сказал Масад. «Бускаши?» — переспросил Рэмбо. «Мишель, что такое бускаши? Игра в бычка. Игра во что?» «Ну, это афганский национальный спорт», — пояснила Мишель. «Масад в ней мастер. Его искусство известно по всей стране. Играть с ним — это примерно то же, что боксировать с чемпионом в сверхтяжелом весе. Тогда у меня нет выбора». Масад ждал. Когда Рэмбо согласился, глаза его блеснули ярче. «Мишель, а ну быстро расскажи, как, черт подери, играть в нее». В бускаши играли верхом. Обезглавленного теленка сбрасывали в траншею. Суть игры была в том, чтобы добежать до траншеи, победить других игроков в борьбе за обладание теленком, вытащить тушу, кинуть ее на седло и проскакать через поле. На дальнем конце поля нужно было объехать вокруг столба, вернуться назад и сбросить тушу в траншею, где все начиналось. Тем временем другие игроки должны были отнять теленка, чтобы самим вернуть тушу в канаву. Это было просто, необычно и грубо. Все население лагеря собралось посмотреть. Еды не хватало, поэтому закололи больного бычка. Как только кровь перестала хлестать, его тушу кинули в ров. Рэмбо, Масаат и другие афганцы стояли рядом со своими лошадьми и ждали начала игры. Масаат расставил ноги и выпятил грудь колесом. Чемпион, собравшийся доказать, что он все еще лучший, судил эту игру деревенский палач. Единственным ее правилом было «делай все, чтобы выиграть». Рэмбо снял рубашку на плечах, и в руках его перекатывались мощные мускулы. Палач поднял меч, закричал, игра началась. Масаат и другие афганцы рванулись вперед. Рэмбо за ними ров превратился в кучу малу из переплетенных тел и хватающих рук. Один афганец застонал и согнулся, другой схватил тушу за ногу, но его тут же отбросили. Напавший поднял теленка, но почти тотчас же был сбит с ног. Из шеи теленка хлестала кровь. Кровь попала на лицо и руки Рэмбо. Он проталкивался к туше, но как только добрался до нее, то почувствовал, что ему ударили под колени. Это был Масаат. Он протискивался к туше, на ходу разбрасывая противников. Схватив теленка, Масаат двинул нападавшему в пах и стал пробиваться к лошади. Еще лежа на земле, Рэмбо дернул Масаата за лодыжку, повалил его и схватил теленка. Кто-то наступил Рэмбо на спину, кто-то на голову. Выплевывая грязь, Рэмбо вскочил на ноги и рванулся к Масааду, чтобы не дать тому бросить тушу на седло. Масаад попытался оттолкнуть Рэмбо, но тот уклонился, сам обхватил афганца сзади и бросил его на землю. Потом проскочил мимо двух других, ушел от удара кулаком и кинулся к игроку, который ухитрился взвалить тушу на седло. Но Масаад оказался первым. Он сбил Рэмбо на землю и, наступив ему на спину, вскочил на лошадь. Животное тут же рванулось вперед. Рэмбо метнулся к лошади, поймал Масаада за плечо, и оба оказались на земле. Моссад зарычал, ударил Рэмбо в поддых и погнался за лошадью с теленком. За ним кинулись остальные. Туша начала сползать. Кто-то втолкнул ее обратно и попробовал вскочить в седло, но тут же был сбит. Следующего игрока тоже оттолкнули. В конце концов, Моссаду удалось, растолкав борющихся, вскочить в седло.